Скорлыгин хорошо разбирался в астрономии и все сразу понял. К тому же вспомнил существ в скафандрах, бредущих к вертолету. Они ничего не испугались. Напротив, стали с интересом наблюдать, как выглядит Вселенная, запоминать расположение огромных планет, которые изредка проносились неподалеку, изучать иные солнечные системы. В стену был встроен огромный телеэкран, с которого постоянно вещал гид-инопланетянин по имени Роо. Вид у него был неприятный, однако скоро привыкли, как, например, человек привыкает к виду змей, черепах и крокодилов. У них была возможность с ним беседовать. Выдавалась немедленно любая справка, ответ на самый сложный вопрос. Таким образом, через 2 месяца по земному времени корабль прибыл на планету Гомус. Выйти из отсека было нельзя из-за совершенно иной газовой среды на планете и неприемлемой для человека особой формы энергии, что-то вроде сильнейшей радиации. Специальный отсек корабля и все системы жизнеобеспечения землян заряжались только в Солнечной системе Земли, и поэтому новые русские путешествовали по Гомосу как бы в привычной обстановке своего модуля, который отсоединялся от летающего аппарата, и вместо иллюминатора открывался над головой прозрачный купол. Гомос — цветущая планета, чем-то напоминающая природу Канарских островов. Там нет мирового океана, и суша представляет собой тысячи мелких материков, связанных воздушными дорогами. Форма жизни там не белковая, а кварцевая. Образцы, которые встречаются и на Земле, в виде растений, живущих в гейзерах. Температура воздуха выше 200 градусов по Цельсию. Разумных существ несколько видов. Кроме людей с зеленым цветом кожи есть голубые и черные, очень похожие на негров. А социальное устройство жизни можно определить как форму построенного коммунизма, где давно уж не помнят и даже не представляют себе никакого неравенства. Однако никто там не отдыхает. Не блаженствует под солнцем, все работают сколько хотят, не имеют понятия о семье, детей воспитывают в специальных учреждениях. Можно сказать, это общество высочайшего сознания и полной свободы личности. После экскурсии по Гомосу модуль вновь присоединили к кораблю и полетели на Землю. Каким же образом вы оказались внутри склада? — спросил Поспелов через переводчик. — Где приземлился ваш корабль? — Я сам попросил Роо поместить нас куда-нибудь в нейтральное место, чтобы не шокировать никого, — признал Скорлыгин. — Мы предполагали, что в России нас не поймут. — Вас перемещали из корабля в беспамятном состоянии? — Это не беспамятство, — с жаром сказал космический путешественник. Это необходимый для адаптации сон. Там же иной счет времени и такое расстояние. Если бы не этот специальный сон, мы бы до Гомоса никогда живыми не долетели. Старость съела бы организм за 3-4 дня. Нас как бы законсервировали на время полета. Понимаете? Разумеется. — Серьезно, — сказал Поспелов. — А скажите, как вы считаете, с какой целью пришельцы с Гомоса устраивали для вас эту экскурсию? Хардиков что, зафрахтовал космический корабль? — Даже и у Хардикова бы не хватило денег, — не смутил Скорлыгин. — Одно питание чего стоит? — В одном тюбике все. Полный баланс веществ, витаминов, а вкус... Потрясающий вкус! Гомосоны избрали нас для особой миссии. Пилоты, вертолеты и егерь не годились для нее? Я тоже спросил об этом Роо. Пилоты наши вообще не годятся для подобных вещей. Гомосоны ищут особое состояние духа и устройство разума. Прежде чем избрать, они снимают информацию, делают что-то наподобие фотографии подсознания. Да, вот на таком вот уровне. Если не секрет, господин Скарлыгин, что это за миссия? В чем она заключается? По поводу миссии новые русские раньше и словом не обмолвились. Похоже, скрывали. И Скарлыгин признавал сейчас впервые, видя перед собой специалиста из США.